моя жизнь невеселая. Счастья нет у меня впереди, а тоска, как могила тяжелая, поселилась в усталой груди. Эх, была, была, что причинит меня все равно один раз умирать. Так под песню ровную, вольную будем жить и любить, и страдать. Сыграй на мне, цыган, на гитаре, и как прежде мне песню пропой. От вина и от песен угаря, хоть на миг я забудусь с тобой. Эх, была, была, все причинишься, все равно один раз умирать. Так под песню разбуйную вольную будем жить и любить, и страдать. Та-да-рай, та-ра-тай, та-ра-тай, та-ра. Та-ра-рай, та-ра-тай, та-ра. Так под песню разбуйную вольную будем жить и любить, и страдать. Серебряные нити. Профессор Краковского университета Мариан Здзеховский в 1887 году писал: «Русские – удивительный народ. И самое удивительное в них, что они не ведают единой скрижали в измерениях человеческой жизни. В них может одновременно сочетаться стремление к святости и безудержное наслаждение грехом, истовая вера и безбожие. И по причине отсутствия слова для описания этого качества российского народа я называю его максимализмом». Конец цитаты. Вот об этом максимализме, который мы в предыдущей программе назвали «широтой русской души», вот об этом максимализме, для которого, собственно, не только Здзеховский, но и наши современники не могут найти какого-то окончательного слова, я бы и хотел продолжить разговор в сегодняшней программе. Разговор мы ведем в прямом эфире по телефону 495-956-1514, постоянному телефону программы «Серебряные нити» и всего Радио России. Вот этот странный наш максимализм. Многие, между прочим, путают максимализм с перфекционизмом, да, с попыткой вот сделать как бы все как можно лучше. Увы, мы на самом деле мало страдаем перфекционизмом, и сегодняшняя действительность, по-моему, это показывает так хорошо, что никаких доказательств не нужно. А вот этот максимализм, максимализм Здзеховского, максимализм Достоевского, во всяком случае, его героев, его романов, вот этот максимализм нам нужно как-то постичь и как-то объяснить. Ну, не случайно же фразу «меня всю жизнь Бог мучает» произносит один из главных атеистов у Достоевского, Кириллов. Так вот, вот этот максимализм, хорош или плох, и что нам с ним делать, и как его научиться понимать и как справляться с ним. Может быть, это и немножко абстрактный разговор, но мне бы очень хотелось знать ваше мнение о собственном максимализме. Или больше нет его уже. И, в общем, говорить тут не о чем. Впрочем, вот что сказала наша постоянная слушательница Анна. Обычно о широкой душе речь заходит, когда кто-то что-то делает для кого-то. У меня в таких случаях появляется грустненькое чувство, выраженное пословицей «благими намерениями дорога в ад выслана». Обычно, если кто-то мне в чем-то помогает, я начинаю искать, в чем подвох, чем я расплачусь за это. Мне кажется, неосознанный поступок широкой души чреват для того, кому он был сделан. Как подарок волшебника-недоучки. Сделать хотел грозу, а получил козу. Вот ты такой, какой есть, со своим уровнем. Пытаешься одним прыжком достичь вершин Олимпа. А для Олимпа уровень развития все-таки должен быть другой. Может, значение имеет поступательное совершенствование. Нужно поступательно отказываться от своих привязок. Не революционно, так оп, и ты в дамках. А что в этих дамках делать, не понимаешь. Или я гений, или я полное и окончательное ничтожество. Ни на большее, ни на меньшее я не согласен. Максимой или все, или ничего чаще всего описывают вот это свойство души, которое я в сегодняшней программе называю максимализмом. Ну, да, это вот очень частая, стандартная фраза по отношению, как правило, или к жизни, или к партнерам. Я, мне от мужчины нужно или все, или ничего. Мне нужно от жизни или все, или ничего. Нужно, пока молодой, нужно от жизни все взять. А вот это только часть оборотов, связанных с этой замечательной максимой. Как вы к ней относитесь? Наверное, максимализм – это и есть такого рода максимализм, это и есть реализация максим философских в пространстве одной отдельной человеческой жизни. Возможно, думаю я, наверное, тот максимализм, который имел в виду Дзиховский, о котором мне сегодня хотелось бы поговорить, в России получил название «беспредела». Но как бы слово «беспредел» семантически уже получило какое-то совершенно другое звучание. И поэтому, наверное, можно сказать о таком неком внутреннем беспределе. Что вы думаете о нем? 495-956-15-14 в сопровождении цыганского романса. Тройка веселая к цыганам летит. Эх, раз пошел тройка борзая летит. Эх, раз пошел койку тить, когда зари. Эх, раз пошел тройка борзая летит. Эх, раз пошел койку тить, когда зари. Рай, рай, рай, рай. Эх, раз пошел койка горзая дети, эх, раз пошел койку тить, когда зари. Рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай Сыною всей страстью сверкают глаза. Эх, распашой, тройка борзая летит. Эх, распашой, твой кутичка до зари. Эх, распашой, тройка борзая летит. Эх, распашой, твой кутичка до зари. Рай-рай-рай-рай-рай. Серебряные нити. Ну, просто для того, чтобы пояснить. Мне как-то попалась книжка русского эмигранта первой волны Родионова, вышедшая в Белграде в 1929 году. Книжка эта называется «О чуде». Ну, это размышления верующего христианина о чуде. Я подумал, где же я читал об этой книжке, и потом вспомнил, что читал в «Истории богословия» Василия Васильевича Зиньковского. И почему-то это пример, который просто приходит мне сейчас на ум. Так вот, Василий Васильевич писал так, он писал... Ну, всем хорошая книжка. Книжка искренне верующего человека, удивляющегося тому, что другие люди не верят в чудеса. Но только вот почему же он, говоря, что это главная книжка в его жизни написанная, никаких других книжек не читал? Ни... Ладно, не читал он зарубежную литературу о чудесах, коей и в католической, и в протестантской жизни очень много и серьезных исследований. Ну, так он же и русских исследований о чуде, коих немного, тоже читать не стал. Он сразу решил рассуждать о вопросах, о которых вот уже 2000 лет люди рассуждают, пишут и думают от себя. «Потому что на свете, видимо, — писал Василий Васильевич Зиньковский, — есть только он один, а всех остальных, которые о чуде думали, и не бывалучи никогда». И вот это вот абсолютно удивительное свойство нашей души, правда? Ну, как бы, сколько книг украдено из западных источников, а сколько написано вот так, как я сейчас рассказываю, в советские времена и после них, и сколько пишется сейчас. Почему? Ну, потому что либо я самый гениальный, либо я ничтожество, и никакой середины. Вот я только этот размах выбрать могу, и все. Что такое все или ничего? Вот мне от мужчины нужно или все, или ничего. Это очень важная мысль. Ее контекст вполне понятен. Ну, что женщине нужно от мужчины? Ну, замуж, моногамию. И, как бы, наверное, материальное благосостояние. Но понимаете, какая штука? Произносится-то при этом не «мне нужно от тебя вот материальное благосостояние, отсутствие измен и верность на всю жизнь». Нет, произносится «мне от тебя нужно все, А для того, чтобы получить от мужчины или от женщины все, ну, по всей видимости, его нужно зажарить и съесть. И тогда, наверное, ну, все. Но самое ужасное, что это самое все время оказывается равно ничему. Почему? Ну, потому что если мужчину или женщину съесть, то уже ничего и не останется. И если забрать его целиком, неважно каким способом, то от него тоже ничего не останется, потому что если он живой или она, то он все равно вот эту тайну какую-то свою, какое-то свое внутреннее содержание скроет, с собой унесет, оставит себе, не отдаст все, ну, потому что это невозможно, не может он отдать все. И человек, который заявляет, не от жизни или от женщины нужно все, а, как правило, ни в коем случае не остается удовлетворенным тем, что ему дают. И поэтому идет к следующей мужчине или женщине, который, как он надеется, даст ему это самое искомое все. От слов, которые мы произносим, тоже очень многое зависит. Вот это самое «я хочу получить или все, или ничего» примерно означает то же самое, что «достань мне луну с неба и вот эти самые королевские черевички». Помните у Гоголя? Как бы невозможно, не получается. Но хочу я все равно именно этого. Или тогда все равно, не давайте мне ничего, я жить не буду, или пойду вот к цыганам гулять. И или грудь в крестах, или голова в кустах. Ну, казалось бы, хорошая пословица времен Отечественной войны 12-го года. Однако так же ведь и мыслили. Вот или то, или другое. И может быть, в результате этой мысли столько лишних жертв возникало, потому что так думали все. Вот ведь интересно, нужна ли нам вообще середина? Ну, какая это середина? И как до этой середины между измерениями человеческого бытия найти можно? Ну, вот мы говорили уже об этом, а я все время думаю, что такое вот эта самая потребность наша в русской идее. Мы с 90-х годов говорим о необходимости русской идеи. А вот максимализма приложить некуда. Так как я какую-то свою, вот эту свою идею сформулировать не могу сам, то мне нужно, чтобы мне идею, ради которой я могу сделать, могу своей жизни не пожалеть, мне должен кто-то сформулировать, ну, хоть кто-нибудь. И в результате, да, начальство формулировало самые разные идеи. Вот мы говорили о Иване Грозном. Добром становилась то избранная Рада, то зверская опричнина. Ну, подумайте, с какой скоростью у нас в конце 19-го, начало 20 века были ценностью Толстой, Достоевский, Серебряный век, через два десятка лет, даже меньше, такими же ценностями стала коллективизация и ГУЛАГ. То Россия становилась родиной народов, то мы яростно боролись с космополитизмом. И это почти одновременно, почти без перерыва. Все зависело от того, какую идею вложит в наш ум начальство. И может, этого мы ищем? Ну, поскольку вот эта широта души или вот этот самый максимализм, это отсутствие ориентиров, да, каких-то вот палочек верстовых, вот Здиховский замечательно писал, вот этих скрижалей, которым душа человеческая крепится, оно и порождает потребность в русской идее. Ну, чтобы вот эти ориентиры или скрижали нам дали, поскольку нету их внутри. И вот болтаемся мы в этом странном максимализме от гениальности к ничтожеству, от воли к неволе. И что с этим делать, честное пионерское, не знаю. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Миша. По определению, максимализм, от латинского максимум, это чрезмерность, крайность в каких-либо требованиях, взглядах, ожиданиях, притязаниях. На мой же взгляд, это та самая черта характера, которая делает мир черно-белым. Все просто, понятно, прямо. Есть вопрос, есть ответ. Никаких уловок, зато есть цель. Либо есть результат, либо нет. Максимализм очень похож на ложную уверенность, которая как бы дает тебе внутреннюю опору в виде принципов, теории, науки, дает цель, которая видится ясно и четко, и, конечно же, силы для ее осуществления или достижения. И вот ты заряжен на подвиг жизни, а потом бах, трам-парарам, и чего-то нифига не вышло. Такого не может быть, я все правильно делал. И лишь с годами понимаешь, какая наивность, а на лице легкая улыбка. И на самом деле я не готов с уверенностью сказать, что максимализм – это отрицательная черта. Ведь и она зачем-то нужна, и по какой-то причине появляется, есть у нее какая-то функция. Мне думается, что сам максимализм – это прекрасная возможность почувствовать на вкус, что же такое вообще уверенность, поиграться с этим состоянием, этой энергией, немножко подразниться. Да, затем происходит крушение иллюзий, и тогда по памяти необходимо искать подлинную уверенность. Максимализм рушится по вполне простой причине. Он просто не включает в себя других людей, то есть богатство жизни. По-простому это гордыня, когда понимание сложности или тонкости чего или кого-либо просто исчезает. На это времени не хватает и желания. Мир и люди прекрасны в своих оттенках, нюансах, но когда ты проявляешь такую решительность, тебе это кажется мелочью, совершенно незначительной деталью. Выход или приходит сам, когда жизнь просто отказывается быть такой, как тебе хочется, как ты требуешь, или же путем обогащения своего взгляда на мир и людей, путем рассматривания его с разных сторон, предлагая все новые и новые черно-белые варианты, которые через такую призму постепенно превращаются в оттенки, то есть размышляя. Говоришь, мой друг, что нам расстаться надо, что выпито до дна любовь моя. Но не ищи во мне ни горечи, ни яду. Не думаешь ли ты, что плакать буду я? Нет любви довольно, не пугай, не больно. Коль не любишь, брось, ну что же здесь такого? за коней, за пляс, за кон, за гитарный перебой я готова дать любого. Там-там-тари-да, тари-да-ри-да, тари-тари-тари-тари-тари-та. Я понял все давно, что страсть не будет вечной. Прощай, я ухожу, окончен разговор. Я знаю, ждет меня там табор мой беспечный. И в темноте ночной раскинутый шатер. Нет любви довольно, не пугай, не больно. Коли не любишь, брат, ну что же здесь такого? За коней, за пляс, за хор, за гитарный перебор я готова дать любого. Серебряные нити. +495 956 1514 наш телефон. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Тема максимализма в данном контексте. Мне бы хотелось вспомнить русскую сказку, а точнее ту загадку, которую постоянно задавала эта сказка Ивану. Пойди туда, не зная куда, и принеси то, не зная что. Да, вы мне знаете, кажется, вот... вы знаете, Саша, Александр из Екатеринбурга звонит. Я сегодня тоже перед эфиром собирался вспомнить, причем, обратите внимание, давал эту не загадку, а задание царь. И ровно для того, чтобы избавиться от Егора Стрельца. Ну, конечно, избавиться от Стрельцов, это намек на Петра Первого. Но это ведь действительно так. Мы находимся как будто на вечной дороге туда, не знаю куда, в которую все время нас кто-то посылает. А вот делать-то что, Александр? Ну, на самом деле, я продолжу чуть-чуть, да, вашего позволения. То есть, и оттуда и произрастает русский максимализм. И можно посмотреть его эволюцию, так сказать, так скажем, в временах. И когда-то эта загадка там людей располагала к подвигам, да, люди шли, там, осваивали новые территории, думали о каких-то там духовных ценностях, там, родовых и прочее, прочее. Потом она начала постепенно вот эту загадку как бы в душах увидать, и на худой конец это стало защитой всего лишь Отечества. А сейчас, в наше время, вот, мне кажется, той самой насекомостью, которая говорит про Рамазов, которую подчеркнул так очень хорошо Достоевский, что как бы наша широта души, она как бы стала нашим антагонистом. То есть для ее развития нужно прилагать какие-то дальнейшие усилия. То есть вот мы сформировали Великое Отечество, объединили народы, а при этом мы сами-то обленились. То есть, и вот очень хорошо преступление и наказание показано там влияние Европы, как Достоевского подчеркнул. Вот типа, там приходят разные люди, говорят что-то непонятное, а мы их слушаем от ленности своей души. И сейчас так интересно, вот вы подняли тему о том, что вот женщины говорят все или ничего. и подразумеваю под этим все-таки это европейские ценности, западные ценности. А мы такие, ну, ладно, возьмем их, нам их на блюдечке с котомочкой и принесли. Вот это, великое, это великий ответ на эту загадку. Мы их берем тихонько и начинаем поддерживать свои натихоны. Наверное, единственное, что можно в этом, в этой ситуации сложившейся, что сделать, это вернуться к истокам, не знаю, почитать Бердяева и увидеть эту именно широту души-то не в том плане, что вот разгуляй там и прочее, на Есенина по-другому взглянуть, что он не только там был хулиганом, а при этом он видел этот простор и как-то вот взял, вот, метафорически описал. То есть он не просто смотрел там на поле или еще на что-то, а он как-то вот это преобразовал. Вот как в прошлой программе говорили о том, что стать мастером своей жизни. Вот, не знаю, взглянуть по сторонам, оглянуться и увидеть вот этот простор реальный. Он везде. Я вот русский человек, то есть я любое дело смогу сделать как мастер. К тому же у меня еще широкая при этом душа. Вот как-то так. Включили Сашу уже. Ну, здравствуйте, Александр. У нас еще один есть Александр. Он из Москвы. Вы знаете, я считаю, что максимализм – это прежде всего идеализм. Вот я послушал... Идеализм – это что? Это вера в Бога или что? Нет, идеализм – это вера в то, что есть нечто такое... Нет, вера в Бога – это не идеализм, совершенно... Вообще-то это так и называется. Да, идеалисты отличаются от материалистов тем, что они верят, что первична идея, божественная идея. А материалисты верят в то, что первична материя. И вы те, знаете, и другие верят. Верят, да. Согласен с вами. Но вы знаете, и те, и другие верят, но мне кажется, что... я тоже в Бога верю, но... Вы знаете, вот я недавно здесь слушал, кажется, даже вас, а может и не вас, но вот вы знаете, люди верят в Бога и говорят, Христос в Библии сказал, что блаженны нищие духом, ибо их будет Царствие Небесное. А вот, я недавно ходил в театр. Не буду рекламировать театр, хороший театр, вчера ходил. И там спектакль был, и там один из героев, они живут в эмиграции в Германии, говорит, да нищие духом, да я их, какое там Царствие Небесное, я их видел и в жизни много. Зачем им Царствие Небесное? А вы знаете, просто мне кажется, что многие люди просто не понимают того, что сказано в Писании, допустим, то же самое, что нищие духом – это не те, кто нищие духом, а нищие духом – это те, которые понимают нищету своего духа, а не материальную нищету. То есть есть люди, которые стремятся, но они понимают, что они материально нищие, и стремятся повысить свое материальное благополучие. А есть люди нищие духом. Вот мне кажется, львиная доля людей, когда читают, что блаженные нищие духом и будет их Царствие Небесное, они считают, что ну маразм какой-то, ну как нищие духом, то есть люди, у которых дух нищий, и как их Царствие Небесное. А просто нищие духом – это те люди, которые понимают, что они духом, что им надо дух развивать не материально, а дух. А вот. Как быть вот так с этим? Вот я говорю, что, что максимализм – это прежде всего идеализм. То есть, может быть... Вот немножко сбился. Боюсь, что вам эфир испортил. Но вот я почему позвонил, чтобы для того, чтобы сказать, что мне кажется, что максимализм это прежде это не реализм. Вот я понимаю, что вера. Максимализм, там, хотите вы сказать, это вера в идеалы. Спасибо большое, Александр. Нет, максимализм вы... это не вера в идеалы. Максимализм это некое такое, вы знаете, это. Как вот это? Это не вера в идеалы. Это не духовная нищета, это блаженство. Когда ты слушаешь текст песенки «За коней, за пляс, за бор, за гитарный перебор, я готов отдать любого». И плачешь, понимаешь? Да, да, это так, да. И это какая-то действительно совершенно другая духовная суета. И, наверное, видимо, Александр, нам с этого и стоит начать. Ну, понять. Я сознательно ведь немножко... Я вас путаю. И путаю я вас потому, что, ну, наверное, нам с этого нужно начать. С того, чтобы понять те слова, которые мы произносим, те лозунги, которые мы пользуемся. Вы знаете, спасибо большое, Александр. Вот это мне так думается. Я, возможно, не прав. Но Конфуций, а между прочим, буддизм был в Китае или коммунизм, но вот нравственные заповеди Конфуция вколачивали в голову всем и всегда. Они так и оставались. Они так, в общем, отчасти, как бы, наверное, подпорчены, но есть. Так вот, Конфуций это называл исправлением имен. Это как бы... Вот надо начать с того, что, наверное, Саша из Екатеринбурга назвал мастерством. Или я назвал мастерством, уже неизвестно, кто как назвал. Нам нужно понять, что мы имеем в виду под именами. Под именем продавец. Для чего он нужен? Кто он такой? Зачем? Что он должен делать? Врач, художник, поэт, священник, патриарх. Нам нужно задуматься и исправить свои имена. Конфуций выражал это простой фразой. Нужно, чтобы отец снова был отцом, а сын снова был сыном. Конец цитаты. И если вы в эту цитату вслушаетесь, то вы легко поймете на примере современных отцов и современных сыновей, чего я имею в виду и чего имел в виду Конфуций. Именно это надо вновь задуматься и понять. Каждое слово. Идеализм, вера. Снова, потому что Достоевский в этом очень и очень может помочь. И, между прочим, на мой взгляд, ровно это. Князь Мышкин перед припадком назвал красотой и сообщил, что мир спасет красота. Ночи безумные, ночи бессонные, речи не связанные, последним огнем вам